Часть вторая. Глава седьмая. В 3 часа дня мы собрались в кабинете Прокейна. Сам он сидел за столом. Джанет Вистлер в темно-зеленом брючном костюме в кресле перед ним. Мы с Майлсом Уайтстоном расположились у камина. Телефон зазвонил в 5:30. Прокейн снял трубку, послушал и передал мне. «Сент-Айвео», — произнес приглушенный мужской голос. «Да». «Как я сказал Прокейну сегодня утром, условия остаются прежними. Меняются только время и место». «Где и когда?» «Завтра в 10 утра». «10 утра мне не подходит». «Почему?» «Как раз в это время 2 детектива из отдела убийств собираются поговорить со мной о Бобби Бойкинсе и его смерти. Вы знали Бобби, не так ли?» «Хорошо. Если понедельник тебя не устраивает», — ответил голос после короткого молчания, — «встретимся во вторник тоже в 10». «Где?» «Ты знаешь, где находится Вестсайский аэровокзал?» «На углу 10-й авеню и 42-й улицы». «Точно. В 10 часов ты поднимешься на 2-й этаж в мужской туалет. Войдешь в крайнюю левую кабинку. Если она будет занята, подождешь, пока не освободится. Зайди в нее, сядь на стульчак и жди. Деньги принеси в той же сумке с эмблемой «Пан Ам». Из соседней кабинки тебе под перегородкой просунут другую сумку. Одновременно и точно таким же способом ты передашь свою». «Не одновременно», — возразил я. «Сначала я должен посмотреть, что в вашей сумке». «Ладно, можешь посмотреть. А затем отдавай деньги и быстро выметайся из туалета и из аэровокзала. И не вздумай ошиваться поблизости и ждать человека, который выйдет с твоей сумкой. Ты это понял?» «Да». «Деньги принесешь банкнотами по 50 и 20 долларов». «Хорошо». «И не говори детективам, что ты собираешься делать во вторник утром». «Вы знали Бобби Бойкинса, не так ли?» — вновь спросил я. Мне ответило молчание, секунд через 10 сменившееся короткими гудками. Я положил трубку и передал присутствующим содержание нашего разговора. «Что он сказал насчет Бойкинса?» — спросил Прокейн. «Ничего». «Вы думаете, что он убил старика?» «Возможно». «Но вы не собираетесь говорить об этом полиции?» «Пока мне нечего им сказать. Я даже не знаю, замешан ли Бойкинс в этом деле». «Но его тело оказалось в прачечной автомате, когда я зашел туда в 3 часа ночи». «Тут должна быть какая-то связь», — заметил Уайтстейн. «Возможно. Но Бобби Бойкинс — мелкий карманник. Он понятия не имеет, как влезть в чужой дом, не то что вскрыть сейф. А вот среди его знакомых есть неплохие специалисты». «Вы предполагаете, что он мог быть посредником вора?» — спросил Прокейн. Я покачал головой. «Я ничего не предполагаю, но до встречи в аэровокзале я собираюсь кое-что выяснить. Я знаком с людьми, которые знали Бойкинса. Возможно, им что-то известно. Перед смертью Бобби долго били. Он старик, а в старости отказываются говорить, так как уже знают, что это ни к чему не приведет. Есть только одна причина, по которой Бойкинс мог молчать. Он понял, что его убьют, как только он удовлетворит любопытство тех, кто задавал вопросы». Прокейн перевел взгляд на один из пейзажей, изображавший оленя, стоящего в нерешительности на залитой солнцем опушке. Судя по всему, Прокейн любил рисовать солнечный свет. «Я вижу, что этот довольно простой обмен становится все более сложным, мистер Сент-Айверс», — сказал он. «Сложным до предела», — ответил я. «Но убийство никогда ничего не упрощало, хотя большинство из них совершается именно с этой целью». Прокейн задумался. «Но вы по-прежнему настаиваете на том, что будете работать в одиночку?» «А что?» Вы сказали, что собираетесь выяснить, участвовал ли Бойкинс в краже моих журналов. Надеюсь, вы не станете возражать, если мисс Вистлер и мистер Уайтстейн займутся тем же самым, разумеется, используя свои каналы. Конечно, нет. Я бы даже хотел, чтобы во вторник утром они оказались неподалеку от мужского туалета Вестсайдского аэровокзала. И если через 20-25 минут я не выйду оттуда, мистер Уайтстейн мог бы заглянуть в туалет, чтобы убедиться, не лежит ли мой труп на полу крайней кабинки слева. Да, я как раз собирался предложить вам этот вариант. Может быть, вам следовало упомянуть и о временном факторе, мистер Прокейн, заметила Джанет Вистлер. Он взглянул на Уайтстейна, который согласно кивнул. «Мистер Сент-Айверс, журналы должны быть возвращены мне не позднее среды. Я не могу этого гарантировать». «Да, я знаю. Но если человек, только что говоривший с вами, позвонит еще раз, чтобы перенести встречу на более поздний срок, вы должны настоять на уже достигнутой договоренности». «А если он будет тянуть время, и я не смогу получить их до среды?» Они обменялись многозначительными взглядами, которые мне ровным счетом ничего не говорили. «Тогда, мистер Сент-Айверс, нам придется принять определенные меры и, возможно, обойтись без вашей помощи». «Что-то я вас не понимаю», — ответил я. «Будем надеяться, что до этого не дойдет». На 42-й улице, сразу после пересечения с 9-й авеню, есть бар под названием «Нитти-Гритти». Несколько лет назад он назывался «Козырной туз». Еще раньше «Гинг-Хо». Кто-то говорил мне, что во время Второй мировой войны на вывеске было написано «Хабба-Хабба», но я в это не верю. Хотя название бара постоянно менялось, хозяин и клиентура оставались прежними. Бар принадлежал Фрэнку Свеллу, а в основном контингент посетителей составляли сутенеры и проститутки, воры и фальшивомонетчики. Фрэнк Свелл не любил своих клиентов и менял название бара в надежде, что они перестанут приходить к нему. Иногда, когда на душе скребли кошки, я появлялся у Свелла, чтобы уйти от него в значительно лучшем настроении. В воскресенье в 6 часов вечера я сидел у стойки и слушал Фрэнка, который зачитывал мне список новых предполагаемых названий, которые могли бы отпугнуть завсегдатаев. «Послушай вот эти, Фил. Сначала налей мне шотландского с содовой». «Конечно». Он пододвинул мне полный бокал и продолжил чтение. «Третий Джордж. Водолей. Мне кажется, вполне уместные названия». «Это точно». «Голубое яблоко, зеленая борода, третий орел, и еще мне нравится синий блейзер. Высший класс». «Да, то, что мне нужно, чтобы выгнать отсюда этих подонков. Ты только посмотри на них». Я посмотрел. За дальним столиком сидели две проститутки. За другими три пары, и только одна из них не ссорилась. У стойки примостились двое. Один, бледный и худой, казалось, только что вышел из тюрьмы и не увидел в свободе ничего хорошего. Другой, лет 38, с круглым добродушным лицом, в темно-сером драповом пальто с меховым воротником и почти белой фетровой шляпе. Он напомнил мне бостонских политиканов моей молодости. Его звали Финли Каммингс. На жизнь он зарабатывал воровством и встретил мое появление в баре дружеским кивком и улыбкой. Я повернулся к Свеллу. «Все те же лица». «Ты знаешь, кто они?» — фыркнул Свелл. «Отбросы общества, вот кто». Ему нравилась эта фраза, и я слышал ее уже 10 раз. «Мне казалось, что Бобби Бойкинс заходит к тебе в это время. Он все еще при деле?» Свелл покачал головой. «Он слишком стар и может выронить бумажник, который только что достал из чужого кармана, на мостовую прямо у ног хозяина». «Когда ты видел его в последний раз?» «В пятницу. Он о чем-то долго говорил с Каммингсом. Если ты хочешь что-то узнать о Бобби, спроси у Каммингса». «Я так и сделаю». Я взял бокал и пересел к круглолицому подонку. «Как дела, Финли?» «Нормально. Что занесло тебя в эту дыру, Сент-Айверс? Я думал, что смогу встретить тут Бобби Бойкинса». «Ты так не думал», — возразил Каммингс. «Не думал? Рано утром Бобби нашли мертвым где-то на 9-й авеню. Ты должен знать об этом. Ты там был». «Новости распространяются быстро». «Об этом тебе тоже хорошо известно». «Окей», — я кивнул. «Я был там. А как попал туда Бойкинс?» «А откуда мне знать?» «Свелл сказал, что ты говорил с ним в пятницу». «Эй, Свелл!» — позвал Каммингс. Я взглянул на Фрэнка. Тот с интересом разглядывал книжку комиксов. «Что?» «У тебя слишком длинный язык», — проревел Каммингс. Никто не прореагировал, даже Свелл. «Если тебе тут не нравится», — процедил тот, переворачивая страницу, — «можешь катиться на все четыре стороны». Каммингс подозрительно взглянул на меня. «А что ты там делал?» «Работал». «Что-то выкупал?» Я кивнул. «И сколько это стоило?» 90 тысяч». «Черт побери! Значит, старик не врал». «О чем?» Каммингс нахмурился и покачал головой. «Я не хочу впутываться в это дело». «Не волнуйся», — ответил я. «Я тебя во всяком случае никуда не впутаю». Каммингс задумчиво смотрел на пустую кружку. «Если я хотел что-то услышать, сначала следовало заплатить хотя бы за кружку пива. Я заказал виски для себя и пиво для Каммингса». «В пятницу вечером он намекнул, что обтяпал выгодное дельце», — сказал Каммингс, когда Свелл обслужил нас и вернулся к комиксам. «Он предлагал мне вступить с ним в долю». «А что он от тебя хотел?» «Отнести что-то в прачечную автомат в районе 21-й улицы и 9-й авеню». «Он не сказал, что именно?» «Нет, но я понял, что краденное». Каммингс щелкнул пальцами. «Бойкинс сказал, что отдал 6 тысяч, но рассчитывает получить 30. Но он не говорил о 90. У тебя правда было столько денег?» Я кивнул. «А где Бойкинс взял 6 тысяч?» «Он получил наследство. В августе у него умер дядя в Калифорнии». «Бойкинс не говорил, что он купил?» Каммингс покачал головой. «После того, как я отказался ему помочь, он не стал вдаваться в подробности, но назвал продавца». «Кого же?» Каммингс вновь взглянул на пустую кружку. Я раскрыл рот, чтобы позвать Свелла, но он остановил меня. «Я не хочу пить». Я вздохнул. «Ну ладно, сколько?» «О боже, раз ты нес 90 тысяч, значит, твои дела идут неплохо. Ты же знаешь, Финли, это не мои деньги». $100. Я покачал головой. 75. 50. Дай мне взглянуть на них. Я достал из бумажника 2 двадцатки и 1 10-долларовую купюру. Положил перед Каммингсом. Тот сунул их во внутренний карман пальто. «Ты слышал о Джимми Пескоу?» «Кажется, да. Он медвежатник?» Каммингс кивнул. «Один из лучших, иначе не получил бы 10 лет. Он только что вышел из тюрьмы. Каким-то образом он прослышал об одном сейфе и вскрыл его. Денег там не оказалось, и он схватил то, что было. А когда понял, что взял, то занервничал. Я слышал, ему очень не понравилось в тюрьме, и он не хотел попадать туда снова. И он продал добычу Бойкинсу за 6 тысяч. По крайней мере, так сказал Бойкинс. Но он любил приврать. Где мне найти Пескоу?» «Я не справочное бюро. Вот еще $10 за адрес Пескоу». С видимой неохотой Каммингс назвал отель на 34-й улице. «Краденное действительно стоило 90 тысяч?» — спросил он, когда я записал адрес. «Так думали по меньшей мере 3 человека». Каммингс на мгновение задумался. «Пока я знаю только 2. Бойкинса и того парня, что дал тебе 90 тысяч. А кто 3-й? Тот, кто убил Бойкинса». Когда я вышел из такси перед дешевым отелем на 34-й улице, там уже собралась небольшая толпа. Они смотрели на распростертое на асфальте тело. Один из стоящих мужчин лет 50, как я понял, портье, непрерывно повторял: «Это мистер Пескоу из 819-го». Я повернулся к высокому старику, пристально разглядывающего мертвеца сквозь толстые линзы очков. «Что случилось?» Тот презрительно скривил губы. «Самоубийство, вот что! Какой-нибудь пьяница! Их теперь полно! И в правительстве тоже! В Вашингтоне, в Олбани, везде!» Он подозрительно взглянул на меня, будто проверяя, не отношусь ли я к указанному множеству. Если бы я не отвернулся от него, то не заметил бы мужчину и женщину, спешащих по 34-й улице. Я без труда узнал в них Майлса Уайтстейна и Джанет Вистлер. Глава 8. 2 часа спустя, когда я вошел в холл моего отеля, Джанет в темно-зеленом кожаном пальто и том же брючном костюме бросила в пепельницу недокуренную сигарету и поднялась мне навстречу. «Нам надо поговорить», — сказала она. «У меня или в баре? Нам не помешают ни тут, ни там». «В баре», — твердо ответила она. Мы без труда нашли свободный столик, потому что в зале не было ни души. Мы сели около двери. Она заказала бурбон с содовой, я остановился на шотландском. «Где Уайтстейн? Он заедет за мной чуть позднее». «И на что это похоже?» «Что? Работать с Прокейном?» «Мне нравится». «Ваш ответ не объясняет мне, на что это похоже». Джанет сняла пальто. «Во всяком случае, это совсем не то, чем я занималась раньше». «Вы учились в колледже?» 3 курса». «Хотите, отгадаю, в каком?» «Не надо. В Холлиоке». «А потом?» «Ездила по свету, была манекенщицей в Париже, в Лос-Анджелесе». «А как вы оказались у Прокейна? По объявлению в газете?» «Меня рекомендовал его психоаналитик. Я встречалась с ним. Он сказал Прокейну, что я обладаю задатками первоклассного вора. Мы познакомились, поговорили и стали работать вместе». «И какие у него проблемы?» «Разве к психоаналитику обращаются только те, у кого возникли какие-то проблемы? У вас удивительно старомодные взгляды». «Мне говорили, что я отстал от жизни». «Разве вы никогда не ощущаете потребности просто поговорить? У такого человека, как Прокейн, может появиться подобное желание, а может, он просто боится высоты. Неужели вы никогда не испытывали сомнений или страхов, причины возникновения которых вам не ясны?» «Вероятно, вы правы. Ничто человеческое мне не чуждо. И это совсем не означает, что вы чокнулись и нуждаетесь в психиатрической помощи». Я улыбнулся. «Мне кажется, вы пришли сюда не для того, чтобы обсуждать различные аспекты деятельности психоаналитиков». «Нет», — она отпила из бокала. «Я хочу поговорить с вами о Джимми Пескоу». Джанет взглянула мне прямо в глаза. «А чем он вас заинтересовал?» «Вы его знали?» «Я слышал о нем». «Он мертв». «И...» «Мы думаем, что именно он украл журналы Прокейна». «Мы?» «Майлз и я». «Почему вы пришли к такому выводу?» «Майлз нашел человека, которому Пескоу пытался продать эти журналы». «Кто он?» Джанет пожала плечами. «Это не важно. Он надежный человек. Пескоу предлагал журналы за 10 000». «Но он не купил?» «Нет». «Он знал, что в них написано?» «Нет, но Пескоу сказал, что хозяин журналов с радостью выложит за них 100 000». «А почему Пескоу сам не предложил их владельцу?» «Он слишком нервничал». «Однако ему хватило смелости вломиться в чужой дом?» «Тут требовалось совсем другое». «А почему этот парень не купил журналы у Пескоу?» «Потому что у него не было 10 000». «Вы говорите, что Пескоу мертв?» «Да». Когда это случилось, Джанет взглянула на часы. 2 часа назад. Он выпрыгнул, выпал или его выкинули из окна отеля. Комната 819 в отеле Джоплин на 34-й улице. Вы были там? Сразу же после того, как он выпрыгнул, или его выкинули, или... Он выпал, закончил я фразу Джанет. И что вы сделали? Смогли ли вы ему помочь? Мы не знали, кто это, и подошли взглянуть на тело. Несколько секунд спустя на улицу выскочил портье и воскликнул. «Это мистер Пескоу из 819-го». Он повторял это снова и снова. Мы вошли в отель, взяли ключ от 819-го, поднялись на лифте на 10-й этаж, спустились по лестнице на 8-й и осмотрели его комнату. Журналов там не было. «Вы нашли что-нибудь еще?» Ее глаза сияли, когда она рассказывала об обыске номера Пескоу. Тут действительно требовалось немалое самообладание. Мы ничего не нашли. А что там могло быть? $6000, ответил я, довольно улыбнувшись. Какие 6000? Которые Бобби Бойкин заплатил Пескоу за украденные журналы. Она взглянула на меня с нескрываемым уважением. Во всяком случае, я именно так истолковал выражение ее глаз. «Однако вы не такая уж Соня, как кажется с первого взгляда. Как вы узнали об этом?» Я рассказал ей о встрече с Финли Каминсом и о визите на 34-ю улицу. «Однако вы не теряли времени даром. Просто я знал, у кого спрашивать. Впрочем, и вы довольно быстро вышли на Пескову. Но нам по-прежнему неизвестно, у кого сейчас эти журналы. Скорее всего, именно этот человек убил Бойкинса и Пескоу. Вы выяснили, что кроме Бойкинса, Пескоу пытался продать журналы кому-то еще. Я узнал, что Бойкинс предлагал Каммингсу войти с ним в долю. И одному богу известно, к кому еще обращались Бойкинс и Пескоу. Вероятно, один из них решил получить всю добычу. Он убил Бойкинса и взял журналы. Пескоу знал имя убийцы или догадался, кто это мог быть. И он выпрыгнул из окна или выпал, или его выкинули. «Мистеру Прокейну это не понравится», — заметила Джанет. «А где сейчас Уайтстейн? Рассказывает ему о ваших находках?» «Да». Ему не следовало торопиться. Почему? Тогда он мог бы сообщить мистеру Прокейну, что я тоже не в восторге от создавшейся ситуации. Глава 9. Детективы Оллер и Дил без энтузиазма восприняли мой отказ сообщить им имя человека, давшего мне 90 тысяч. «Похоже, вы разработали кодекс чести посредника», — фыркнул Карл Оллер. «Честь тут ни при чем», — возразил я. «Это моя работа. Если я буду много говорить, ко мне перестанут обращаться. А я слишком стар, чтобы ходить на биржу труда». «Вам еще нет и 40», — заметил Фрэнк Дил. «Я говорю не о теле, а о душе». Мы сидели в маленькой душной комнатушке уже больше часа. Дил напечатал, а я подписал протокол допроса, и теперь мы вели светскую беседу. «Вы же понимаете, что мы можем обвинить вас в сокрытии тяжелого уголовного преступления». Его голос звучал не слишком убедительно, будто он сам не верил в то, что говорил. «Вам это не удастся, потому что вы не знаете наверняка, совершено ли преступление». «Вам известно, что я принес в прачечную 90 тысяч и нашел там тело Бойкинса. Я не должен рассказывать вам, где я взял эти деньги. Я даже не знаю, нес ли я их Бойкинсу или кому-нибудь еще». Дил неторопливо достал пачку сигарет, спички и закурил. «Бобби Бойкинс проворачивал какое-то крупное дело. Во всяком случае, крупное для него. Ходят такие слухи». «Не понимаю, какое отношение они имеют ко мне?» «Если вы скажете нам, кто ваш клиент и что у него украли, мы сможем понять, кто убил Бойкинса и почему». Я покачал головой. «Вы ведь не рассчитываете на то, что я скажу вам его имя? «Мы не знаем, что вы можете сказать», — ответил Оллер. «Поэтому мы задаем так много вопросов. А вдруг вы ответите на один из них?» Оллер стоял справа от меня, прислонившись к стене. Засалившиеся на локтях рукава и узкие лацканы его темно-синего костюма указывали на то, что детектив купил его лет 5 назад. Чуть ниже узла на его красно-голубом галстуке темнело какое-то пятно. Вероятно, у Оллера было много детей и мало денег. Я встал. «Если у вас будут доказательства того, что эти 90 тысяч предназначались Бойкинсу, я, возможно, помогу вам». «Возможно», — хмыкнул Оллер. Ему явно не понравилось это слово. Он взглянул на Дила. «Фрэнк, мне пришла в голову одна мысль». «Какая?» «Когда-нибудь нам позвонят и скажут, что кого-то застрелили или зарезали и засунули в багажник автомобиля. Мы откроем багажник, и знаешь, кого мы там найдем?» «Его», — ответил Дил. «Меня это не удивит. Сент Аверс понесет кому-то деньги, например, в обмен на драгоценности, а вор решит, что ему нужно и то, и другое. Поэтому Сент Аверс и окажется в багажнике». «Ты забыл упомянуть еще кое о чем», — сказал Дил, обращаясь к Оллеру, но уже глядя на меня. «О чем же?» «Я надеюсь, что на наши вопросы, касающиеся личности убийцы, мы получим такие же исчерпывающие ответы, как и сегодня». Оллер улыбнулся. «Это было бы неплохо, не правда ли, Фрэнк?» На улице я поймал такси и попросил отвезти меня в уютный ресторанчик на Лексингтон-авеню, между 55-й и 56-й улицами. После 2 виски я успокоился, съел сэндвич, выпил кофе и поехал в Джоплин. В просторном холле стояло несколько обшарпанных кресел, продавленный диван и сломанный телевизор. «Вам не нужна комната?» – спросил портье, когда я подошел к конторке. «Нет». «Вы хотите задать несколько вопросов о парне, что выпрыгнул из окна 819 номера? О Пескоу?» «Я бы мог представиться вам как его брат». «Могли бы. Но вы бы мне не поверили». Бледно-голубые глаза портье скользнули по моему пальто, за которое я не так давно заплатил $150. «Нет, не поверил бы. Тогда считайте, что я из полиции». Портье нахмурился. «Вы не полицейский», — твердо сказал он. «Вы могли бы сойти за репортера. Вы выглядите как репортер. Когда-то я работал в газете. А теперь?» «Теперь нет. Сколько сейчас платят репортерам?» «3 сотни в неделю». «Примерно. Кому больше, большинству меньше». «Значит, вы не репортер. Человека, получающего 3 сотни в неделю, не пошлют собирать сведения о таком, как Пескоу». «Давно он тут жил?» «Вы знаете, как я получил эту работу?» – неожиданно спросил портье. «Как?» «Меня выгнала жена, и я переехал сюда. Потом меня выгнали с работы, я задолжал за номер, и меня взяли ночным портье. Я пытался найти что-то другое, но кому нужен работник, которому уже 53 года?» «А чем занимался Пескоу?» Но портье, казалось, не слышал моего вопроса, погруженный в собственные проблемы. «Я получаю $66 в неделю и жилье. 25 идут на алименты, еще 6 на страховку, остается 35. Разве можно прожить на $35 в неделю?» «Это довольно сложно». Я достал из бумажника $20 и положил их на конторку. 2 секунды спустя деньги исчезли в кармане портье. «Пескоу жил тут месяц. Он ничего не делал. Я хочу сказать, не ходил на работу. К нему никто не приходил, не звонил, не писал писем. Из номера он выходил только чтобы поесть. Несколько раз он не ночевал в отеле». Я достал пачку сигарет и предложил одну портье. Мы закурили. «И что сказала полиция?» Портье пожал плечами. «Выпрыгнул из окна или выпал?» «Но его не выкинули?» Портье прищурился. «Да кто будет о него мараться?» Может, он задолжал кому-то немного денег и не хотел платить. Но зачем его убивать? Пока он был жив, оставался шанс на то, что он когда-нибудь отдаст долг. И немалый шанс. Пескоу был взломщиком сейфов. Одним из лучших. Перед тем, как Пескоу выпрыгнул из окна или выпал, к нему никто не заходил. Портье опустил глаза. «Как я уже говорил, 35 долларов я положил на конторку еще десятку». Он убрал деньги в карман и оглядел пустой холл. «Я не говорю вам ничего из того, что не сказал полиции». «Конечно». Двое мужчин поднялись наверх как раз перед тем, как Пескоу вывалился из окна. «Куда они пошли?» Он покачал головой. «Не знаю. Они могли подняться и на 8-й этаж, и на 5-й, и на 12-й. Я не знаю». «Они поднялись вместе?» «Да». «Как они выглядели?» «Не знаю. Клянусь Богом, я их не запомнил. Я не приглядывался к ним. Я упомянул о них только потому, что не видел, как они спустились вниз». Глава 10. Во вторник в 8 утра Майлз Уайтстейн принес мне 90 тысяч в банкнотах по 50 и 20 долларов. Он выпил чашку кофе, пока я считал деньги, и получил от меня новую расписку. В 10 часов я входил в мужской туалет на втором этаже Вестсайского аэровокзала. На моем плече висела сумка с эмблемой Pan Am. Первая кабина слева оказалась свободной. Я закрыл за собой дверь, сел на унитаз, положил сумку на колени и стал ждать. Через 8 минут соседняя кабина поменяла посетителя. Спустя еще 35 секунд под перегородкой показалась дорожная сумка с эмблемой United Airlines. Я наклонился, поставил свою сумку на пол, поднял чужую, расстегнул молнию и заглянул внутрь. В ней лежали 5 толстых тетрадей. Я вытащил крайнюю, раскрыл ее и получил полную информацию о том, как украсть 75 тысяч долларов у скупщика краденого из Питтсбурга, который слишком откровенно беседовал с некой девицей с Манхэттена. Запись, сделанная четким почерком, датировалась 19 марта 1953 года. В конце указывались причины, по которым питтсбургский скупщик не мог пожаловаться на то, что его ограбили. «Будь сегодня 19 марта указанного года, я бы не устоял перед искушением». Я положил тетрадь в сумку, достал вторую и пролистал ее. В ней содержались сведения, охватывающие деятельность Прокейна за 5 лет, начиная с 60-го года. Я потянулся за третьей, когда в перегородку постучали. Я все-таки достал ее. Эта тетрадь помогла бы мне разбогатеть, попади я сейчас в 55-й год. Повторился нетерпеливый стук в перегородку. Застегнув сумку с тетрадями, я ногой вытолкнул другую с деньгами в соседнюю кабину, встал, открыл дверь и вышел из туалета. Майлз Уайтстейн стоял метрах в 10, засунув руки в карманы пальто. Он взглянул на меня, и я коротко кивнул. Джанет находилась чуть левее. «Пошли», — бросил я Уайтстейну. «Они у вас?» — спросил он, пристроившись рядом. «Да». «Вы уверены?» «Я не прочел всего, что там написано, но несколько страниц убедили меня, что эти тетради стоят 90 тысяч, если Прокейн не хочет попасть за решетку». Нас догнала Джанет. «Не надо ли нам подождать и посмотреть, кто вынесет деньги из туалета?» Не сбавляя шага, я покачал головой. «Останавливайтесь, если хотите, но я должен уйти. Увидев меня, человек, получивший деньги, может открыть стрельбу». «Вы уверены, что журналы у вас?» — вновь повторил Уайтстейн. «Все 5», — ответил я. Джанет коснулась моего локтя. «У нас машина». Мы вышли на 42-ю улицу и сели на заднее сиденье ждущего лимузина. Уайтстейн назвал шоферу адрес Прокейна и нажал кнопку, приводящую в действие стеклянную перегородку. Сумка с журналами лежала у меня на коленях. «Можно мне взглянуть?» — попросил Уайтстейн. Я вежливо улыбнулся и покачал головой. «Сначала я хотел бы отдать их Прокейну». Уайтстейн задумчиво посмотрел на меня. «Значит, вы берете всю ответственность на себя?» «Это входит в мои обязанности». «Он не доверяет нам, Майлз», — вмешалась Джанет. «Это плохо», — пробурчал Уайтстейн, и больше мы не обмолвились ни словом, пока не вошли в кабинет Прокейна. Затем я передал Прокейну сумку с журналами, полученную 26 минут назад. Когда он брал сумку, руки его слегка дрожали. Прокейн положил ее на стол, расстегнул молнию, достал журналы и взглянул на меня. «Вы посмотрели их?» «Да». «Достаточно тщательно?» «Во всяком случае, я понял, почему вы хотите их вернуть». Прокейн кивнул и, выбрав один из журналов, раскрыл на середине и пролистал несколько страниц. На его щеках выступили пятна нездорового румянца. Он повернулся к Уайтстейну и покачал головой. «Черт побери!» – пробормотал тот. «Вы уверены?» – спросила Джанет, подходя к Прокейну. Он протянул ей журнал. Джанет взглянула на раскрытую страницу, бросила журнал на стол и выругалась. Прокейн медленно обошел стол, осторожно опустился в кресло, вытащил из кармана пузырек, достал таблетку и положил ее в рот. Затем взглянул на меня. «Это не ваша вина, мистер Сент-Айвес». Джанет Вистлер и Уайтстейн также смотрели на меня. Судя по выражению их лиц, они не разделяли мнение Прокейна. «Это не его вина», — повторил Прокейн, перехватив их взгляды. «Определенно не его. Казалось, он хотел убедить самого себя». «Ну хорошо», — заметил я. «Тогда чья же?» Они обменялись многозначительными взглядами. Впрочем, содержащаяся в них информация предназначалась не для меня. «Мне кажется, вам лучше присесть, мистер Сент-Айвес», — предложил Прокейн. «Нам надо поговорить. Хотите что-нибудь выпить?» «С удовольствием». «Джанет, налейте что-нибудь мистеру Сент-Айвесу». «Шотландское с содовой?» — спросила она. Я кивнул. Джанет принесла мне бокал и села рядом. Уайтстейн остался стоять, прислонившись к стене около пейзажа, на котором Прокейн изобразил свою ферму в солнечный зимний день. «Мне следовало довериться вам, мистер Сент-Айвес». Пятна румянца на щеках Прокейна существенно потускнели. «Я этого не сделал, и теперь оказался в крайне сложном положении. Журналы подлинные, не так ли?» «Да, не подлинные. Вы прочли, что в них написано?» «Я прочел о скупщике краденного из Питтсбурга. Что-то еще. Это учебное пособие для вора». «Но я не понимаю, как вы могли с такой тщательностью, подготовив кражу, оставлять столь неопровержимые улики?» Лицо Прокейна порозовело. «Излагая на бумаге план операции, я еще раз проверял каждый шаг, находил слабые места, вносил необходимые коррективы». Он провел рукой по лежащему перед ним журналу. «Потом я не открывал его несколько недель, затем вновь просматривал план операции. Как говорится, свежим взглядом. Это стоило вам 100 тысяч долларов», — сказал я. «Но сейчас вас волнует совсем другое». «Тут не хватает 4 страниц», — вмешался Уайтстейн. «Где?» «В этом журнале». Прокейн указал на черную тетрадь, лежащую на столе. «Я записываю в нее текущие дела». Я обратил внимание, что план каждой операции занимает 4 страницы. Он кивнул. «Как я понимаю, украден план вашего следующего ограбления. Когда вы собирались провести его? Через неделю? Через месяц?» Прокейн покачал головой. «Мы готовили ее почти полгода». Я не спеша отпил из бокала. «Так когда?» «Завтра. Завтра ночью мы хотим украсть 1 000 000 долларов». Глава 11. «До свидания». Я встал и направился к двери. Но не сделал и 2 шагов, как Уайтстейн оказался передо мной. Я не мог выйти из комнаты без его разрешения, А он, судя по всему, полагал, что мне не следует торопиться с уходом. Он протянул руку и взял у меня пустой бокал, который я забыл поставить на стол. «Позвольте мне наполнить ваш бокал, мистер Сент-Айверс». Мне предстояло выбрать между дверью и виски. Но и я, и Уайтстейн понимали, что выбор заключался совсем в другом. Мы улыбнулись друг другу, и я отметил, что он чуть выше меня, чуть тяжелее и гораздо моложе. Он вопросительно поднял бокал, казалось, читая мои мысли. «Шотландская с содовой!» Вздохнул я и вернулся в кресло, чтобы услышать, как кто-то скажет мне, почему я должен делать то, чего мне делать совсем не хотелось. Эту миссию взял на себя Прокейн. «Миллион долларов – большие деньги, мистер Сент-Айвис!» Я молча наблюдал, как он откинулся назад, заложив руки за голову, и уставился в потолок, собираясь с мыслями. «Миллион долларов в этой стране являются символом успеха. Имея миллион долларов, человек может уверенно смотреть в будущее. Только проценты составят 60 тысяч в год, а на такую сумму можно прожить даже в Нью-Йорке». Он улыбнулся. «Мечта любого вора – украсть миллион наличными за один раз. Такое случалось. Мне вспоминается бостонское ограбление в 1950-м, нападение на почтовый грузовик в Плимуте в 62-м и, конечно, великое английское ограбление в 63-м. Тогда добыча составила 7 миллионов долларов». Помолчав, Прокейн печально покачал головой. «Большинство участников этих ограблений за решеткой, причем до того, как успели потратить свою долю. Психиатры, разумеется, скажут нам, что они сами хотели, чтобы их поймали, наказали и так далее. Должен признать, я никогда не испытывал подобного желания. Это не только мое мнение. Я консультировался с опытным специалистом». Я кивнул. «То есть вы обращались к психоаналитику, чтобы выяснить, не движет ли вами подсознательное желание быть пойманным и понести наказание?» «И вас это удивляет?» «Да, именно удивляет». Взгляд Прокейна остановился на одном из пейзажей, одиноком старом дубе, растущем в некотором отдалении от леса. Судя по всему, Прокейн рисовал весной и вновь очень удачно уловил игру света. Солнечные зайчики, казалось, плясали на темной коре. «Во всяком случае, теперь я уверен, что ворую не для того, чтобы быть пойманным. Так же, как мистер Уайтстейн и мисс Вистлер». «Этот парень проверил и меня», — улыбнулся Уайтстейн. «А Джанет он знал раньше. Вы сказали, что крадете только у тех, кто не может обратиться за помощью к закону. Но где вы найдете преступника, у которого можно украсть миллион?» Прокейн усмехнулся. «Кого бы вы предложили?» «Я еще думаю над этим. Если поставить цель просто украсть миллион, логичнее всего обратить внимание на бронированные грузовики, которые перевозят деньги из банков. Просто удивительно, где они берут таких некомпетентных охранников. Возьмем для примера прошлую осень. Преступники захватили бронированный грузовик и уехали вместе с деньгами. Вот тогда-то я и начал думать о том, как можно украсть миллион. Как мне кажется, это произошло в Нью-Йорке». «Совершенно верно. Три охранника везли недельную зарплату сотрудникам четырех крупных фирм. В 6 утра они остановились у закусочной, и двое пошли выпить чашечку кофе. Когда один из них вернулся, чтобы сменить третьего, налетчики, застав их врасплох, захватили грузовик и 406 тысяч долларов. Кажется, они бросили грузовик где-то на пустыре, перенесли деньги в две другие машины и больше о них не слышали. И не услышат, если они будут держать язык за зубами. Или не захотят, чтобы их поймали», — добавила Джанет. Прокейн согласно кивнул. «Во всяком случае, им не придется опасаться полиции или ФБР. С Согласно последним данным, эти организации раскрывают лишь одно преступление из 20. Просто удивительно, что воров не так уж и много. Прокейн выдвинул ящик стола и достал газетную вырезку. «Тайм» пишет, что только в 4 случаях из 100 официально зарегистрированных в полиции производится арест предполагаемого преступника. Значит, для среднего вора вероятность успеха составляет 96%, заметил я. Очень неплохое соотношение. К сожалению, шансы на успех резко падают, когда речь заходит о миллионе. Я бы сказал, украсть миллион сложнее, чем заработать честным трудом. Особенно, если его надо украсть у тех, кто не имеет возможности пожаловаться в полицию. «Действительно», — усмехнулся я, — «тут могут возникнуть некоторые сложности». «Как вы догадались, меня интересовали незаконные сделки, при которых миллион долларов наличными мог перейти из рук в руки. Я нашел 2 возможных варианта. Первый — торговля оружием. Второй — наркотиками. Я остановился на последнем». «Вы собираетесь украсть миллион у торговцев наркотиками?» Я покачал головой, показывая, что не желаю участвовать в этой безумной затее. «Пусть он договорит, Сент-Айвис», — процедил Уайтстейн. «Сначала я почувствовал то же самое. Я не хочу ничего слушать. Я общался с торговцами героином. Не слишком близко, но общался. И кое-что слышал об их методах. В них нет ничего человеческого. У них в голове чего-то не хватает. Я говорю не о том, чем они занимаются, а какие они есть, как они воспринимают окружающий мир. Лучше обокрасть ФБР. Тут больше шансов остаться в живых». Слушая меня, Прокейн сухо улыбался. Вероятно, он уже задавал себе эти вопросы и нашел приемлемые ответы. «Подготовка, мистер Сент-Айвис!» Он поднял указательный палец. «Не забывайте о подготовке. Мы учли все самые мельчайшие детали. Только на информацию потрачено 70 тысяч долларов. Забудьте о них и отправляйтесь путешествовать. Во Флориде сейчас просто рай, и не так много народа. Я с удовольствием поеду туда сам». «Боюсь, это невозможно», — ответил Прокейн. «Но почему? Вам же нужны деньги. Вы же украли миллион. Пусть не сразу, но по частям. А теперь вы хотите схлестнуться с торговцами героином. И вам известно, что они из себя представляют. Они найдут вас, даже если им потребуется на это 10 лет. Даже в кошмарном сне я не могу представить, что они с вами сделают, когда это произойдет». Прокейн кивнул. «Если бы журналы вернулись ко мне в полном объеме, я, возможно, согласился бы с вами. А теперь мне не остается ничего другого, как действовать согласно первоначальному плану». Я встал и, опершись руками о стол, наклонился вперед. «По меньшей мере 3 человека держали в руках ваши журналы. Вор, укравший их, упал с 8-го этажа. Старик, который купил их у вора, найден мертвым. Одному Богу известно, с кем еще они говорили о содержимом журналов перед тем, как умереть. Вполне возможно, что человек 20 знают о том, как вы собираетесь украсть миллион. Я понимаю, что вы потратили много времени и денег на подготовку операции, но теперь весь Нью-Йорк и половина Чикаго в курсе ваших планов». «Замолчите, Сент-Айвис, и послушайте, что вам скажут», — рявкнул Уайтстейн. «Может быть, тогда вы что-нибудь поймете?» «Хорошо, я сел. Я послушаю. Не знаю, должен ли я слушать то, чего не хочу слышать, но я послушаю». «Ну вот и отлично», — продолжил Прокейн. «Узнав о краже журналов, мистер Сент-Айвис, я понял, что их можно использовать не только для шантажа. Мои подозрения усиливались по мере того, как стало известно о смерти Бойкинса и Пескоу. А 4 страницы, вырванные из последнего журнала, подтвердили мои самые худшие опасения. О том, что написано на этих страницах, Бойкинс и Пескоу могли рассказать кому угодно. «Я придерживаюсь иного мнения», — возразил Прокейн. «Почему?» «Именно потому, что эти четыре страницы вырваны из журнала. Это означает, Бойкинс и Пескоу ничего никому не говорили. Человек, вырвавший страницы, убедился в этом и позаботился о том, чтобы они молчали и в будущем. Поэтому они и умерли. Вы в этом уверены?» «Я уверен только в одном. Эти страницы будут использованы». «Чтобы шантажировать вас?» «Это одна из трех возможностей. Но дальнейший шантаж возможен, если только ограбление пройдет успешно. Вы со мной согласны, не так ли?» Я кивнул. «А в чем заключаются другие возможности?» Конец второй части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала, актер Юрий Яковлев-Суханов.